Макияж и парфюмерия секретаря. Макияж секретаря должен быть естественным и мягким. Выразительные глаза, четко очерченные губы, чуть-чуть подернутые легким румянцем щеки. Выбирайте декоративные косметические средства таким образом. Тени для глаз и тушь для ресниц с учетом цвета глаз, бровей и волос. Губную помаду румяна с учетом оттенка кожи, цвета глаз и волос. Карандаш для подводки глаз с учетом цвета глаз, теней и туши. Контурный карандаш для губ с учетом цвета губной помады. Декоративные косметические средства, используемые в мягком, естественном макияже, могут быть следующих цветов – с блеском или без него. Тени для глаз – цвета слоновой кости, бежевые, охристые, светло-коричневые, лилово-розовые, нежно-розовые, прозрачно-голубые, золотисто-желтые, серебристо-серые и светло-зеленые. Тушь для ресниц – черная, коричневая и синяя. Губная помада – бежево-коричневая, оранжево-коричневая, брусничная, малиновая, рубиновая, лиловая, нежно-розовая. Румяна – светло-коричневые, абрикосовые, нежно-розовые, лиловые. Вот и прически, и макияж обсудили. А как же насчет запаха духов, туалетной воды и дезодоранта? Каким запахом окружить себя? Сладким или горьким? Терпким или пряным? Фруктовым или цветочным? Нежным и легким? Или глубоким и тяжелым? Запах парфюмерии обязательно должен быть приятным не только для вас, но и для окружающих вас людей, подобранным с учетом характера, стиля и цвета одежды. При одновременном использовании туалетной воды и дезодоранта или духов и дезодоранта не забудьте, что их запахи предельно должны совпадать друг с другом. К светлой одежде, к веселому характеру, подходят легкие цветочные запахи с горьковатым, сладковатым или терпким оттенком. К темной одежде, к романтическому, мистическому характеру подходят глубокие, пряные, фруктовые запахи. А в общем, ко всему нужно подходить, исходя из собственного желания и возможностей.